Глава 22. Буба Ганс откидывается на спинку кресла, а я все еще изучаю свой список. Он посасывает из бутылочки розовую суспензию, желудочную микстуру пептобисмол, а вовсе не пиво. Его указательный палец давит на кнопку. Шрам в виде полумесяца рядом с большим пальцем начинает пульсировать, напоминая о змеином укусе, как будто это случилось только что, а не 14 лет назад. Пульсирует и белая полоса вдоль правой икры, оставленная крылом синего мустанга. Два шрама, две татуировки в память о людях, которых я люблю больше всего на свете. Одна для Бридж, другая для Майка. «Второй раунд, ребята!» Гремит Буба Ганс. «Вы отлично потрудились в Твиттере. Я в шоке, у скольких парней был стояк при виде школьных физичек. Наша звездная девушка тоже держится довольно непринужденно. Миф о чопорных училках развеян. Прежде чем у меня возникнут проблемы с моей гостьей, у которой на лице написано дело о харассменте в Верховном суде, переключимся на пряничную девочку Лизи Соломон, ребенка, который заслуживает правды. Если вы что-то знаете о деле Лизи Соломон, если вы и есть Лизи Соломон, для вас мы опубликовали в Твиттере номер специальной телефонной линии, которая будет открыта после окончания шоу с 7 до 9. Доктор Буше, я хотел бы начать эту тему с вашей родословной. Ваша мать, жительница Форт-Уэрта, называла себя экстрасенсом? Да, у нее было много клиентов, постоянных и преданных. Последние два слова лишние. Я обороняюсь. Уже. Ощущаю себя словно на свидетельском месте в суде. Астерия Буше — не настоящее имя? Да, я предпочла бы, чтобы вы не упоминали ее настоящего имени. Ради приватности она недавно скончалась. В голове всплывает ужасная картина. Стервятники Бубы Ганза выкапывают и рвут на части мамино тело. Свежая могила все еще покрыта красной землей, что делает ее заметной мишенью. «Примите мои искренние соболезнования». Моя команда изучает общедоступные документы и ознакомиться с ними волен каждый. Однако из уважения к вам я не буду говорить об этом в прямом эфире. Итак, давайте углубимся в ваше прошлое. Когда вы были ребенком, вы, ваша мать и сестра, Бриджит, верно, жили в арендованном доме на Голубом хребте, где было найдено тело женщины, пропавшей без вести. Ваша мать утверждала, что тело обнаружили благодаря ее экстрасенсорным способностям. А теперь вы, потомственный экстрасенс, заявляете, что готовы повторить этот трюк с Лизи Соломон. Я ничего подобного не заявляю. И я не называю себя экстрасенсом. Это одна из причин, по которой я согласилась прийти на ваше шоу, чтобы прояснить эту тонкость. «Как интересно! Тогда почему к вам обратилась полиция Форт-Уэрта? И почему вы согласились им помочь? Позвольте мне перефразировать, потому что я не хочу использовать три вопроса, которые мне разрешили задать по делу Лизи. Вы когда-нибудь предсказывали то, что помогло спасти чью-нибудь жизнь? Не медлите с ответом. Напоминаю, мы используем общедоступные документы». Я была ребенком, и я оттолкнула одного мальчика из-под колес автомобиля. Тот случай попал в газеты. «Это был синий мустанг, верно? И вы заранее предупреждали того мальчика, чтобы он остерегался синей лошади. Умно! А затем мальчик вырос и стал полицейским, который и привлек вас к расследованию дела Лизи Соломон. А еще его имя Майк Романо, и он женат на вашей сестре. Чтобы внести ясность, это все был один вопрос, и у меня еще остались мои три. Майк Романо, похоже, верит в ваши способности. Он определенно подпал под ваши чары. Вам когда-нибудь прописывали препараты от шизофрении и биполярного расстройства?» Выстрел из-под тяжка. «А вам?» — выдыхаю я. «Туше, доктор Буше, туше. Я полчаса ждал возможности срифмовать, но вы не давали мне повода. Ваша мать подстроила инцидент с синим мустангом ради славы? Денег? Чтобы привлечь клиентов? Использовала вас, собственного ребенка? Не бойтесь, я знаю, что такое выяснять запутанные отношения с умершими матерями. А вот и мой первый официальный вопрос. Вы спали с кем-нибудь из копов, расследующих это дело? В полицейском участке ходят слухи». «Что?» Я впадаю в панику. «Это все, что надо было услышать, Бридж?» «Разумеется, нет». «Вы знаете, где сейчас Лиззи Соломон? Если да, можете ли вы поделиться этим со слушателями?» «Нет, еще нет». «Взвешивай каждое слово». «Вы видите умерших? Например, Лиззи? Ребята, посмотрели бы вы на ее лицо, я бы сказал, что это твердое «да». Буба Ганс даже не смотрит на меня. Он возится с чем-то под столом, не сводя глаз с электронных часов. «И последний вопрос», — гремит он. «Может быть, это рекламный ход со стороны копов, которые не в состоянии найти тело Лиззи вот уже добрый десяток лет? Может быть, они просто не могут закончить расследование самого громкого дела о пропаже ребенка в истории города?» Четвертый вопрос риторический. А может быть, уже пятый, какая разница? «Хотите, я вам погадаю?» «Мои шрамы вопят». «Что?» «Я многое про вас знаю. Например, что на вас подавали в суд 426 компаний и частных лиц. Постойте, постойте, 526. Были ли среди этих обвинений клевета, харассмент, взятки и уклонение от уплаты налогов? Объясняла ли защита ваше поведение, по крайней мере, в 30 случаях, временным психическим расстройством? Правда ли, что пастор Первой Баптистской Церкви Холли Рок попросил вашу семью не приходить на службу после того, как вы в своем подкасте сказали, что, по вашему мнению, это нормально, когда у женщин встает на Иисуса? А правда ли то, что главы техасских отделений республиканской и либертарианской партии официально проголосовали за то, чтобы исключить вас из их избирательных списков? Нет-нет, постойте, мне не нужно никаких разрешений, это публичный документ. Как вам удалось уговорить судебных клерков использовать в определенных делах только ваши инициалы? К чему эти тайны? Вы близки к банкротству? К разводу? Я исчерпала свой запас вопросов». Буба Ганс, кажется, забыл, что он у руля, что может заткнуть меня, нажав всего одну кнопку. Как будто я растираю ему брюшко, как той форели, вводя в транс. Внезапно он приходит в себя и бросается к микрофону. «Именно таких нападок я и ждал от выпускницы Гарварда. Она обрушивает на нас всю эту научную галиматью, словно бейсболист Педро Мартинес, ставший телеведущим. Вивиан Буше является ярким представителем величайшего зла всех времен, элитного подполья, занятого тем, чтобы утаивать правду. Идет ли речь об усилиях Илона Маска заманить сюда инопланетян и калифорнийцев, чтобы захватили наш благословенный Богом Техас? Или о полиции, которая отвлекает людей от своей некомпетентности, подсовывая нам экстрасенса? Бубаганзеры, такого я бы точно не смог придумать. Точнее, смог бы, но вышло бы не так гладко. Вот вопрос, с которым все вы должны сегодня улечься в постель. Откуда Виви Буше, тесно связанная с лжецами из НАСА и местной полицией, внезапно возникла на нашей орбите. И что теперь с ней делать? Стремительное возвращение в игру. Быстрый мяч летит прямо мне в голову. Он завершает бросок широкой ухмылкой. Я не могу разобрать большую часть его заключительной тирады из-за шума адреналина в ушах. Я выложила все 7 своих тезисов, большинству из которых обязана Бридж, но прямо на месте добавила пару своих. Возможно, интуитивно. Трудно сказать. В голове шумит мощный поток. С чего я возомнила, будто сумею свергнуть тирана и лжеца с его кафедры? Выходит, теперь моя сестра и любимый племянник на линии огня? Мертвая тишина в наушниках. Я медленно их снимаю. Впервые Буба Ганс смотрит на меня сквозь разделяющий нас барьер, без улыбки, как будто я внезапно стала видимым сгустком атомов. Он встает и лениво подтягивается, как в рекламе завтраков. Футболка приподнимается над поясом джинсов. Проблеск бледный, как у крысиной змеи, кожи на животе. Я прекрасно понимаю, что он делает. Хочет, чтобы я увидела рукоятку его пистолета.